Мне бы хотелось, мистер Харпер, побеседовать отдельно со школьницей Флоренс Смол. Да? Хорошо, мисс Марпл. Сейчас я вызову констебля. Задержите Флоренс Смол. Слушаюсь. Флоренс Смол? Да. Эта дама задаст вам несколько вопросов. Мисс Марпл, прошу вас. Присядьте, Флоренс. Слушайте меня внимательно. Мне важно знать все до мелочей, что происходило с Памеллой в день ее смерти. Я понимаю, мэм. С вашей стороны будет большой ошибкой, если вы захотите скрыть хоть что-то. Какой бы незначительной эта деталь вам не показалась. Да, мэм. Понимаю, вам не по себе в полиции. Вы боялись, что здесь вас будут ругать, например, за то, что вы не сказали ничего раньше, или за то, что не задержали Памеллу. Соберитесь силами и облегчите совесть. Да, мэм. Если вы и теперь промолчите о том, что знаете, это будет уже нарушением закона, преступлением, которое грозит тюрьмой. Предупреждаю вас. Расскажите все откровенно. Памелла пошла не в магазин, так ведь? Да. Она мечтала сниматься в кино? Да, мэм. Я так и думала. А теперь рассказывайте все по порядку. Если бы вы знали, как я мучилась, мэм. Я поклялась Памелле никому ничего не говорить. Но когда ее нашли сгоревшую в машине... Ой, это так страшно! Я чуть не умерла от горя. Мне все казалось, что я тоже виновата. Я должна была удержать ее вовремя, но ничего плохого я тогда не заметила. Когда меня спросили, как держалась Памелла в тот день, я вслед за всеми сказала, не подумав, что вполне обыкновенно. А потом уже не смела говорить ничего другого. Но я и в самом деле мало знаю. Только то, что рассказала Памелла. Что же она рассказала? Ну, когда мы шли к автобусу, чтобы ехать на праздник, она спросила, умею ли я хранить тайны. Я ответила, да. Она взяла с меня клятву, что я никому не проболтаюсь. После пикника скаутов она собиралась остаться в Деймуте для кинопробы. Она познакомилась с киношником, который приехал из Голливуда. Внешность Памеллы ему показалась подходящей для нового фильма. Ну, в фильме была роль школьницы, которая неожиданно подменяет артистку-ревю в шикарном мюзик-холле, и перед ней открывается блестящая карьера. А этот господин сказал, что угадывает в ней талант, но придется много работать. Он спросил, не испугается ли она препятствий и трудностей. Ну, а родители наверняка запрещали Памелле разговаривать с посторонними? Да, мэм. Но ее наивная тяга к блеску кино заставила ее позабыть запреты? Да, да. Да-да, продолжайте, Флоренс, я слушаю. Они договорились, что Памелла воспользуется поездкой на праздник скаутов, чтобы встретиться с ним в отеле. Оттуда он отвезет ее прямо на студию, а когда проба закончится, она сядет на последний автобус и скажет родителям, что задержалась в магазине. Через несколько дней этот господин обещал сообщить результат пробы. Если все пройдет хорошо, директор мистер Хармштейтер нанесет визит ее родителям. Ой, все было настолько фантастично. Я умирала от зависти. Памелла участвовала в празднике, и никто ни о чем даже не догадывался. Она чуть заметно подмигнула мне, когда громко сказала, что пойдет в Деймут в магазин. Я видела, как она свернула на тропинку в дюнах. Еще можно было остановить ее. Разве бывают такие чудеса в нормальной жизни? Почему я не догадалась? Не позвала на помощь? О, Господи! Ну, Флоренс, вы ни в чем не виноваты. Вас нельзя упрекнуть. А сейчас вы поступили правильно, что рассказали мне правду. Вы исполнили свой долг. Я вас отпускаю. Вы можете идти. Ну как? Она мне все рассказала. Что вы говорите? Вот теперь я догадываюсь, кто убил Памеллу Ривз. А как вам удалось выделить именно эту девочку? Ну, наверное, вы не очень привыкли наблюдать молоденьких девушек, когда они лгут. Флоренс старалась смотреть прямо в глаза и поджимала со страху ноги, как остальные. Но когда ее кончили спрашивать, с облегчением расслабилась, тогда как другие по-прежнему оставались в напряжении. Вот тут я поняла, что она что-то скрывала. Огромное вам спасибо, мисс Марпл. Пожалуйста, мистер Харпер. Рада, что помогла вам.